Давайте двинемся туда. Не может же быть без проезда. Ни туда, ни сюда». «Так это точно там есть дорога?» — вызывающе уточнил Сабиджан. «А то как раз получится ни туда, ни сюда». «Есть, есть», — заверил Едигей. «Садитесь, поехали. Не будем время терять». И они снова двинулись. Снова затарахтели трактора позади. Поехали вдоль проволоки. Переживал Едигей. Очень он был обескуражен этим. «Как же так?» — досадовал он в душе. «Позакрывали, загородили кругом и на кладбище дорогу не указали. Вот дела-то, вот жизнь». И однако у него была надежда. Должно быть какое-то сообщение и на этой южной стороне. Так оно и оказалось. Выехали прямо к шлагбауму. Приближаясь к шлагбауму, Едигей обратил внимание на основательность, прочность пропускного пункта, крепкие бетонные монолиты по краям, у самого проезда с края дороги кирпичный домик с широким, сплошь цельным стеклом для обозрения. Сверху, на плоской крыше, были установлены два прожекторных фонаря, видимо, для освещения проезда в ночное время. От шлагбаума уходила дальше асфальтированная дорога. Едигей забеспокоился при виде такой устроенности. С их появлением из постового помещения вышел молоденький, совсем еще юный белобрысый солдат с автоматом через плечо, дулом к низу. Одергивая гимнастерку на ходу и поправляя фуражку на голове для пущей важности, он остановился посреди полосатого шлагбаума с неприступным видом. И все же вначале поздоровался, когда Едигей подъехал вплотную к перекладине, преграждающей дорогу. «Здравствуйте!» — козырнул часовой, глянув на Едигея светло-голубыми, еще ребяческими глазами. «Кто такие будете? Куда путь держите?» «Да мы здешние, солдат», — сказал Едигей, улыбаясь мальчишеской строгости часового. «Вот везем человека, старика нашего, хоронить на кладбище». «Не положено без пропуска», — отрицательно покачал головой молоденький солдат, не без опаски, отстраняясь от коронаровой зубастой пасти, жующей жвачку. «Здесь охраняемая зона», — пояснил он. «Понимаю, но нам же на кладбище. Оно тут неподалеку. Что тут такого? Похороним и назад. Никаких задержек». «Не могу, не имею права», — сказал часовой. «Слушай, родимый», — Едигей склонился с седла так, чтобы лучше были видны его боевые ордена и медали. «Не посторонние мы. Мы с разъезда Буранлы-Буранного. Слышал, должно быть. Мы свои люди. Хоронить-то ведь надо. Мы только на кладбище и назад». «Да я-то понимаю», — начал было часовой, бесхитростно пожимая плечами. Но тут не кстати подоспел Сабиджан с напускным, поспешающим видом важного, делового человека. «Что такое? В чем дело? Я из облпрофсовета», — заявил он. «Почему задержка?» «Потому что не положено». «Я же говорю, товарищ постовой, я из облпрофсовета. А мне все равно, откуда вы». «Как это так?» — опешил Сабиджан. «А так, охраняемая зона». «Тогда зачем разговоры разводить?» — оскорбился Сабиджан. «А кто разводит? Я вот разъясняю из уважения человеку на верблюде, а не вам, чтобы ему понятно было. А вообще-то я не имею права вступать в разговоры с посторонними. Я на посту». «Значит, проезда на кладбище нет?» «Нет, не только на кладбище. Здесь проезда нет никому». «Ну тогда что ж», — обозлился Сабиджан. «Я так и знал», — бросил он Едигею. «Так и знал, что ерунда получится». «Так нет, куда там? Анабиит. Вот тебе анабиит». И с этими словами он отошел оскорбленно, сплевывая зло и нервно. Едигею стало неловко перед молоденьким часовым. «Извини, сынок», — сказал он ему по-отечески. «Ясное дело, ты службу несешь, но покойника куда теперь девать? Это же не бревно, чтобы свалил да поехал». «Да я-то понимаю. А что я могу? Мне как скажут, так я и должен делать. Я же не начальник здесь». «Да, дела», — растерянно протянул Едигей. «А сам ты откуда родом?» «Вологодский я, папаша», — проокал часовой смущенно и по-детски обрадованно, не скрываясь, улыбаясь тому, что приятно ему было ответить на этот вопрос. «Так что у вас в Вологде тоже так? На кладбищах часовые стоят?» «Да что ты, папаша, зачем же? На кладбище у нас когда хошь и сколько хошь. Да разве в этом дело? Тут ведь закрытая зона. Да ты, папаша, сам служил и воевал, смотрю. Знаешь, небось, служба есть служба. Хочу, не хочу, а долг никуда не денешься». «Так-то оно так», — соглашался Едигей. «Только куда теперь нам с покойником?» Они замолчали, и, крепко подумав, солдатик, к сожалению, тряхнул белобровой, ясноглазой головой.